Эпизод 1. Часть 1. Место: Япония, Токио. Детский развлекательный комплекс. Ребенок под присмотром. Время: 14:21. Главы, именуемые эпизод, содержат сцены от первого, третьего лица и обезличенные сцены от виртуального наблюдателя. Время: минус 1 минута от начала действия. Виртуальный наблюдатель. В таких случаях обычно принято писать что-то вроде «Если бы в этот момент кто-нибудь смотрел на 40-этажное здание в глубине квартала отелей, он мог бы заметить…» Ну что ж, пусть будет классика. Итак, день, улица, отель. На улице хлопки, слившиеся в один невнятный звук, слышны почти не были. Все-таки тройной стеклопакет, да и принудительная вентиляция без возможности открыть окошко выше 20 этажа – это вещь. А вот вспышку, если смотреть с затененной стороны небоскреба, в окнах на 25 и 26 этажах рассмотреть было вполне можно. Но, видимо, вспышка и бум все-таки были последствием взрыва, возможно, не очень сильного. Сначала робкие, потом все более жирные струйки дыма стали просачиваться сквозь технические отверстия в стенах указанных этажей. Вот пистолетным выстрелом треснуло и выкрашилось первое зеркальное стекло фасада. И на дым, наконец, обратили внимание прохожие. Обеспокоенный швейцар из отеля напротив утопил кнопку экстренного вызова пожарной охраны. Момент 0. 35 этаж. Холл с закусочной в зоне 15 лет. Юта Амакава, квест Джингуджи. Террористов было трое. Один сейчас неторопливо, для меня, двигался по направлению к сжавшейся за братом девчонке лет 8, самой маленькой тут. А двое других вошли в зал следом, причем один держал небольшую видеокамеру. Оружие болталось на ремне. А второй, придерживая укорот, вот этот автомат я сразу узнал, что-то негромко и неторопливо наговаривал в сюжет, типа он репортер. На большинство детей напал ступор. Логично. Я вообще не слышал, чтобы после инцидента 2003 года были масштабные захваты заложников. Тут я понял, что прошедший уже полпути до малышки мудак неторопливо так вытягивает из-за спины кукри, так, чтобы его не было видно тем, кого, похоже, назначили в жертву. Рядом коротко, зло и тихо выругалась Куэс. «Что?» – прошептал я. «Оружия нет». Лаконично донеслось в ответ. «Магия?» «Запрещено». «Запрещено? Какого хрена?» Это я подумал, уже проваливаясь в боевую медитацию. Времени уже не осталось. Рывок к цели. Удачно, все еще заведенная за спину, но уже отводимая для удара рука цели, сработала как рычаг. Руки на локоть и за кистью рукояти – одна из связок, на которые меня натаскивал воин. Пользуясь преимуществом более низкого роста, локоть вниз, кость противника по ходу моего движения, сознание безучастно отметило влажный, растянутый во времени от ускорения хруст и неприятное хлюпанье. А я с трофейным клинком в руках уже разворачивался ко входу в помещение и оставшиеся двойки противников. Расширяющиеся глаза того, кто с камерой, и второй, уже схватившийся за Калашникова. Тенгу категорически запрещает выпускать из рук оружие. Бросок ненамного превосходит скорость рывка. Вот такая загогулина, столкновение законов природы и возможностей моноюзеров. Несомненно, я уже заучил нужный условный рефлекс, но в том-то и сила, и слабость боевой медитации. Растормаживаются все рефлексы. Кто не знает, сообщу. Рефлекс на метание предметов любой формы на заданное расстояние у человека врожденный и есть совершенно у всех. Человек относится к приматам, а приматы все умеют кидать подручные предметы на поражение. Просто нам, людям, как самым умным, для его реализации нужна расторможенная соответствующая зона коры головного мозга. Обычно это происходит под влиянием всепоглощающей эмоции, вроде гнева, страха, или вот так. Кукри отправился в полет, пока мое тело компенсировало предыдущий импульс и разгонялось на вторую цель. К Кривой, как бумеранг, клинок, сделав полтора оборота, рукоятью раздробил переносицу. Тенгу, как всегда, оказался прав. Третьего противника я достиг еще до того, как второй начал заваливаться на спину, неестественно расслабив руки. В этот раз мозг под медитацией предпочел условный рефлекс. Растопыренными пальцами левой в живот, открытой ладонью правой под подбородок, а дальше паром правой. Расходящаяся от места касания линии и рассыпающаяся техника, разрывающая сознание. На хомяках работала, на аякасе работала, сработала и на человеке. Отталкиваясь и передавая набранный импульс уже обезвреженному противнику, я с пробуксовкой оттормозил по гладкому полу, поворачиваясь к оставленным за спиной врагам. Отметил, что ближайший враг, репортер, упал и лежит без малейшего движения. И увидел Куэс. Джингуджи лицом была бела, как мел, губы слегка посинели, в руке был обоюдоострый клинок, длинный кинжал с листовидным лезвием и гардой. Крови на нем не было, но поверженный противник не проявлял признаков жизни. Минус один. Репортер тоже не дышал. Под шаг, осмотр. Носовая кость вошла в мозг. Вот удачно я попал. Минус два. Подобрал укорот. Единственное оружие, которое я держал в руках там, это был АКМ на стрельбище от военной кафедры. По идее, мы должны были его разбирать и собирать и выпустить порошку патронов в разных режимах. Мда. Ну, по крайней мере, выпустить 6 одиночных и пощелкать переводчиком огня мне дали. Через секунду руки вспомнили, и переводчик огня лег в положение одиночные. В полном молчании я уже с нормальной скоростью преодолел холл, два десятка пар глаз следили за мной, несколько детей из АКС. Воспитатель, наконец, сделал попытку встать. «У меня чисто». «Чисто», — как-то механически повторила Джингуджи. «Не нравится мне ее состояние, хотя держится она хорошо». И что за фигня с «нельзя на магию»? Но сначала информация. «Представьтесь и скажите, кто были эти люди», — приказным тоном потребовал я. «Мальчик, успокойся, я...» Так, похоже, кто-то не въехал. Покрытие пола похоже из чего-то вроде пластмассы. Но на всякий случай я выбрал угол так, чтобы рикошет, если будет, ушел в дальнюю часть зала. Там все равно труп и почти труп. Спокойно отщелкнул приклад, упер в плечо и... Машинка рявкнула, вылетела гильза, рикошета не было. Зная подлую привычку калашей, правда, чисто потому, что читал об этом, подбрасывать ствол при выстреле, выбрал зону левее, а не выше, ниже, чем кончалась его нога, что характерно действительно подбросило. О, сработало. Вот как автомат животворящий на восприятие влияет. Дайчи. «Отлично, Дайчи-сан. А теперь про ваших спутников». «А они пришли снизу, по второй лестнице. Несколько человек с оружием». Воспитатель выразительно посмотрел на мой автомат, который я держал стволом в пол. Тайчу вбивал мне на стрельбище несколько простых правил, и в том числе не целиться в того, в кого не хочешь стрелять. Жизнь — не боевик про крутого уокера, а оружие имеет только одно применение — убивать. Но в моих руках оно компенсировало двойную разницу в возрасте даже так. «Трое отделились, остальные пошли выше. Меня застали около лестницы. Было распоряжение от руководства по пейджеру занять свои рабочие места и занять детей, чтобы не выходили из помещений. А эти сказали, что они спецчасти полиции. Я не поверил, но меня заставили. Сказали, здесь нужная панорама из окон». «Заставили поверить? Интересно». Звук, донесшийся со стороны эскалаторов, заставил вздрогнуть всех. Под потолком на равном расстоянии вспыхнули красные лампы. Довольно редкие, надо признать. И тонов в освещении почти не добавившие. Огнестойкие двери опустились. Как будто я сам это не вижу. Окрашенная красным плита, довольно медленно, кстати, наглухо перекрыла створы спуска и подъема. «Выводи детей, мы с вами. С оружием обращаться умеешь?» «Нет, нет». «Тогда мы сами пойдем вперед, а вы за нами». «Нет, нельзя, двери опустились. Внизу пожар. Перекрытия выдерживают высокую температуру. Огню не подняться. Нужно ждать здесь, так в инструкции». Судя по повышению градуса истеричности в голосе, мужик решил, что я нарочно погоню его и детей против распоряжений инструкции сама. Вот идиот. Подсобное помещение, куда можно убрать тела, есть? Нет. Тогда... Тут до меня дошло, что я не так сказал. И я поправился. Тогда открывай ближайшую подсобку. За все эти минуты больше никто не появился. Ни дети, ни враги. Последние, видимо, все прошли выше, и дети распоряжением неведомого руководства были заняты на месте. Зато пришла в себя Джингуджи. Ее труп был перевернут, а в руках достаточно уверенно сжат трофейный ствол. Вот только... «Посмотри запасные обоймы в карманах!» Порекомендовал я ей, одновременно щелкая переводчиком огня в положении на предохранителе. «А ты открывай подсобку!» Вот так, несколько секунд, и три трупа за душой. Три, потому что приложенный паромом тоже окочурился. Может, инсульт? Точнее, все-таки два и один на принцессе, но лучше я буду говорить три, если девушке от этого станет легче. Вообще, если смотреть философски, убийство Аякаси с полным разумом не слишком отличается от убийства человека, а вот результат немного разнится. Не помню, чтобы от первых убитых мной, Ринка и Мизучи врагов так несло свежей кровью и немного нечистотами, хотя они тоже не ромашками пахли. А вот в здании комитета я насмотрелся на трупы более чем достаточно. Прайд Тануки изрядно повеселился над беззащитным в основном персоналом. Нареченная, думаю, тоже не первый раз трупы людей видит. Я не говорю уже про демонов, иначе бы так быстро не взяла себя в руки. «Сможешь затереть им память на последние 15 минут?» Очень тихо спросил я, когда очередь дошла до ее трупа. «Смогу». «Ну и отлично». И уже громче спросил на удачу. «Эй, Дайчи-сан, с руководством не по телефону связаться можешь?» «Нет, планшеты тоже не работают». «А проводной телефон?» «Не знаю, где он». «Отпад. Впрочем, думаю, телефон бы мне не помог. Наверняка линии идут туда, откуда пришло последнее распоряжение». Мы шли по коридору, руководствуясь указателем лестницы номер 2. Первая, широкая, тоже перекрывалась опускающимися огнестойкими щитами. Хорошо у этого Дайчи хватило ума мне об этом в последний момент сказать. Была еще третья, но она шла с разрывами, спуститься можно было только на один этаж. Хорошо, что в отличие от нас детишки свою психотравму благополучно забыли. А ключи от подсобки я перед коррекцией памяти, естественно, не вернул. «Извини меня, Ютян». «За что?» Я действительно не понимал. «Я тебе не помогла. А когда очнулась и стала готовить удар, ты уже положил остальных двух». Честно говоря, я боялся раньше прикоснуться к девушке. Никогда не знаешь, что во время нервного срыва придет человеку в голову. Фактически незнакомому человеку. Но тут я заглянул ей в глаза и просто притянул к себе. Прижал крепко. Девушка, уткнувшись носом в плечо, заговорила. «Нам рассказывали, что за последние полвека ни одного мага, убившего заклинанием намеренно, не было оправдано. Даже когда он защищал родную дочь от нападавших. Не только в Европе, у нас и в США также. Еще одна причина, по которой магу нужно оружие. Можно стереть память, можно оглушить. Убивать нельзя. В Академии, в БМА, нам говорили, что существует целый класс заклинаний против людей, причем многие из них универсальные, относятся к магии лечения. Их не преподают с 1947 года. Правительственный запрет по санкции ООН. Кто будет уличен в применении подобного к человеку, неважно, магу или нет, может распрощаться со свободой на 5 лет. Даже в лечебных целях. Нам сказали, что по эффективности они не превосходят современные лекарственные препараты или результаты хирургического вмешательства. Так что просто уведомили, что такое существует. Ютян, прости. Я не сообразила, что можно просто стереть память свидетелям и уничтожить трупы. Испугалась, дура. Нам каждый год об этом твердили на теории заклятий. Специальный семинар каждый год с примерами свежими. Прости. Значит, мы поступили правильно. С непоколебимой уверенностью в голосе сообщил свой вывод я. Ну а то, что попади к Укре не так удачно, могли и начаться проблемы, У репортера были хорошие рефлексы, видать. Кого это волнует? Заиграно. Правда? Принцесса подняла голову от моего плеча, и глаза как-то подозрительно блестят. Правда? Пришлось привстать на цыпочки, чтобы дотянуться до ее губ. Такого улетного поцелуя, как в первый раз, учитывая обстановку, не получилось. Но оторвавшись через минуту от губ девушки, выражение ее глаз я оценил как почти пришедшая в себя королева мира. У Джингуджи это можно было считать нормальным. А теперь идем. Вверх или вниз? Деловито поинтересовалась колдунья. Вниз, естественно. Выбираться отсюда надо. Бандитов нам самим всех не выбить. Хорошо, что в первый раз повезло. А вот пожарным, возможно, будет по силам.